На импровизированном столе уже перестали куриться парком остывшие пельмени и стоял полуштов с чаркой. «Выпей», — сказала Лиза понятливо, — «полегчает». Поручик этим предложением воспользовался немедленно, сказал, стараясь улыбнуться. «Вот такой курьез, Елизавета Дмитриевна. Ничего, авось выпутаемся». Лиза смотрела на него все так же строго и серьезно. Оставить ее в совершеннейшем неведении о происходящем не было никакой возможности. Она ведь прекрасно уже поняла, что в обозе происходит что-то непонятное, а там и увидела из-за окна кружившую над обозом золотистую тварь. Хорошо еще поручик ей ни словечком не обмолвился о главном ужасе, о мертвом ямщике. Представил дело так, будто все ограничилось двумя погибшими загадочным образом лошадьми. А Лиза передернулась. «А если оно к нам ночью залезет?» «Обойдется», — сказал поручик веско, до сих пор и по поползновении не проявляла в воски лесть. «Вот что, Лизонька, ты не пугайся, если проснешься вдруг, а меня не будет. Мы тут посовещались и решили, что ночью бы неплохо покараулить, мало ли что. Я поблизости буду, спи спокойно». «Аркаша, мне и спать-то жутко», — промолвила она. «Не бойся, не полезет». «Я не о том. Сны эти поганые переносить не в состоянии». «А что со снами?» — спросил поручик серьезно. Лиза тяжко вздохнула. «Каждую ночь одно и то же. Снова я в этой непонятной пещере, и этот черный, страшный до утра пристает со своими бесстыдствами. Разговоры ведет долгие, тягучие, но помню ни слова, но меня будто в бочке с патокой помаленьку топят. И говорит...» Она вскинула испуганные глаза. «Аркаша, я ослабну. Я от этих бесконечных разговоров, от его нескончаемых приставаний словно бы себя теряю. Сопротивляюсь все слабее, рук не могу поднять. Боюсь, что он в конце концов...» Она замолчала и даже, показалось, тихонечко всхлипнула. Собственное бессилие приводило поручика в ярость. Но чем и как он мог этому наваждению помешать? «Попробуй молитву читать перед сном, что ли». «Пробовала уже», — сказала Лизавета грустно. «И отче наш, и расточаться в разе его не помогают. Только глаза закрою, снова пещера и этот...» «Аркаша, это ведь не мои сны. Это постороннее наваждение. Никогда так не бывало, чтобы кошмар продолжался из ночи в ночь, один и тот же. Это оно я чувствую. Действительно, черт какой-то». «А чему нас в церкви учат?» — сказал поручик столь же серьезно, что человеку верующему никакая нечисть повредить не в состоянии. «Лизонька, ты, главное, духом не падай. Это все не взаправду. Это наваждение. Сама ты тут никак ни при чем». «Я знаю, только силы уже нет. Сейчас усну, и опять начнется. Лапами на меня кладет, разговорами топит. Пыталась не спать, да не получается». Кровь стучала ему в виски от бессильной ярости.